2. Кинг-Конга. Когда торопишься, время иногда тянется, как жвачка. Кажется, будто прошло минут 10, а на самом деле всего минута. Начинало вечереть. Вдруг водолазы уже в воде и стреляют из подводного ружья в моих бедных сородичей, вынуждая их напасть. И что делают в Биг Пайн Ки Элла и миссис Мисаки? Джонни мчался по шоссе US-1 на юго-запад, нарушая все правила дорожного движения, но копы нас, к счастью, не задержали. Биг Пайн Ки. Наконец-то! Мы подъехали как можно ближе к месту, которое описала мне Шелби, и припарковали машину на обочине улочки, ведущей к заброшенному участку побережья, где росло несколько пальм и кустов. «Марис!» — мысленно прошептал я, изо всех сил стараясь сфокусироваться на оборотне-альбатросе, чтобы никто больше меня не услышал. «Ты здесь?» Мне пришлось позвать его несколько раз, пока, наконец, донесся слабый, будто издалека голос. «Да, над морем! Элла велела мне держаться подальше, чтобы не бросаться в глаза. Здесь водится не так уж много альбатросов, к тому же эти типы могут заметить камеру у меня на спине». Я закусил губу. Это, конечно, правильно, но все равно подозрительно смахивает на саботаж со стороны Эллы. Ведь видеозапись нужна нам в качестве доказательства. «Странно, что здесь припарковано так мало машин», — прошептал Рокет, не слышавший нашего разговора. «Белый пикап ведь из вашей школы, да?» «Да». Я осмотрелся, но наших людей нигде не увидел. Потом, смерив взглядом Рокета, прошипел ему. «А тебе лучше раздеться! Или хочешь, чтобы нас можно было разглядеть даже из космоса, когда будем подбираться к морю?» «Это мой любимый цвет!» Рокет посмотрел на свою неоново-оранжевую футболку. Я закатил глаза. «И что? Кого это сейчас интересует?» Рокет без дальнейших возражений спрятал одежду в машине, и они с Джонни, хорошо, что тот был в зеленой рубашке, стали, крадучись, пробираться сквозь кусты. Я лег на живот, футболка песочного цвета обеспечивала мне хорошую маскировку, и по-пластунски пополз следом. Принятые нами меры предосторожности себя оправдали. Через несколько метров взволнованный Рокет сделал нам знак и припал рядом со мной к земле. «Там двое!» — шепнул он мне на ухо. «Не спрашивай, как я об этом узнал! Кажется, я их почуял!» «Вполне возможно!» — шепотом ответил я и осторожно огляделся. Сначала я никого не увидел, только услышал голоса. Они тихо переговаривались, изредка перекидываясь парой слов. Приподняв голову, я сумел разглядеть их сквозь листву. Обоим лет по 25, и, судя по мускулам, они немало времени проводят в тренажерном зале. У одного рубашка под мышкой подозрительно топорщится. В заплечной кобуре явно пистолет. У другого на поясе рация. Как назло, они стояли между нами и морем. Мы с Рокетом и Джонни озабоченно переглянулись. Как же пробраться мимо охранников? О том, чтобы лежать здесь до приезда полиции, ничего не предпринимая, и речи быть не может. Пойманных акул к тому времени могут серьезно ранить. Сквозь листву мне был виден и корабль со стеклянным дном, стоящий на якоре далеко в море. Неудивительно, что мы столкнулись с трудностями. Похоже, на этот раз организаторы велели всем добираться по воде. Сбоку от двухэтажного белого корабля со стеклянным дном на волнах покачивалось уже 10 лодок, большинство — шикарные спортивные белые моторки. Корабль выглядел не таким роскошным, как судно, которое они использовали в прошлый раз. Многочисленные мягкие скамейки на борту придавали ему сходство с экскурсионным пароходом. Несколько человек стояли на верхней палубе, с которой можно было спуститься вниз и наблюдать происходящее под водой. Но даже прищурившись, Эллу с миссис Мисаки мне среди них разглядеть не удалось. Мы были уже совсем близко, но еще ближе подобраться не могли. Охранники бдительно следили за окрестностями. Однако они то и дело украдкой поглядывали на телефоны. Мы услышали пиликанье электронной игры. Джонни предостерегающе посмотрел на нас, но мы с Рокетом поползли к ним, чтобы разобрать, о чем они говорят. «Черт, всего одна жизнь осталась!» «Ничего, этот уровень как-нибудь осилишь. Только если не попадусь опять этому зомби!» Пока я гадал, что это за игра, Рокет прошипел мне на ухо. «Я их отвлеку, а вы прокрадетесь за их спинами!» Мы уставились на него. Джонни с тревогой, я скептически. Но Рокет уже пополз назад, пока не скрылся из виду. Потом он вернулся. Теперь он, не таясь, шел к пляжу. Охранники-геймеры тут же насторожились. «Привет, ребята, наш навигатор сдох!» — сказал Рокет. «Это ведь No Name Key, да?» Охранники подозрительно уставились на него, но один все-таки снизошел до ответа. «Нет, это...» Как вдруг у него снова запиликал телефон. «О, вы в мир зомби играете?» — обрадовался Рокет. «Меня все время вырубало на пятом уровне, пока не обнаружил один классный трюк». «Это какой?» Охранник с пушкой с любопытством приблизился на шаг. «Погоди, сейчас покажу. А знаете, что на том уровне спрятано пасхальное яйцо?» И вот уже все трое увлеченно обсуждают игру. «Гениально!» Мы с Джонни, крадучись, двинулись к воде. Я уже радовался, потому что эти типы повернулись к нам спиной, и каждый шаг приближал нас к цели. И тут я наступил на ветку. Мужчины тут же вскинули головы. Я хотел бежать, но Джонни, видимо, понял, что у нас нет шансов, и, предостерегающе посмотрев на меня, принял небрежную позу. «Милое местечко», — сказал он мне. «Здесь пикник устроим или где-нибудь еще?» Двое типов подошли и схватили нас. Они находились так близко, что я даже своим слабо развитым чутьем разобрал, что они не оборотни. «Эй, с каких это пор нельзя на пляж?» — запротестовал я. Джонни прав. Единственное, что может нас спасти — притвориться безобидными туристами. «Простите, если мы нечаянно забрели в заповедник». Охранники переглянулись, и я не знал, как это истолковать. Во всяком случае, один из них отпустил Джонни. Второй продолжал держать меня обеими руками. «Этот парень с вами?» — спросил один охранник, оглядываясь в поисках Рокета. Но ни он, ни я его не увидели. «Куда подевался тот мальчик?» — спросил другой. «Наверное, свалил. Без штанов. Ну и ну». Первый брезгливо поднял шорты, которые еще пару минут назад я видел на заду у Рокета. Я догадался, что произошло, и вскоре обнаружил хозяина того самого зада, уменьшившегося на несколько размеров под ближайшим кустом. «Удачное совпадение! Мистер Гарсия как раз тренировал со мной сегодня быстрые превращения», — сказал Рокет. «А тебе не помешало бы поучиться подкрадываться? Шуму от тебя, как от носорога». «Можешь нас как-нибудь вытащить?» — с отчаянием спросил я, поглядывая на корабль. На палубе что-то происходило. Двое в неопреновых костюмах прыгнули с борта в воду. Да, гладиаторы готовятся к бою. «Вытащить?» — переспросил Рокет. «Вообще-то я сейчас обыкновенная крыса, а эти двое выглядят как клоны Кинг-Конга, не говоря уж о пушке». «Но ты однажды уже подрался с двумя тигрицами и выжил», — возразил я. «Знаю. Наверное, это была временная мания величия». «Лучше сообщить миссис Ленокс. Пусть начальница решит, что нам делать», — сказал охранник, который одной рукой держал меня, а другой пытался отцепить от пояса рацию. «Нет, нет, нет. Лидии Ленокс еще рано знать, что мы здесь». Теперь понятно, что она не только адвокат гангстеров. Кто полагает, будто одной рукой может удержать тигровую акулу, явно смотрел мало передач о животных. Я со всей силы двинул держащего меня типа и бросился назад. От неожиданности тот выпустил меня, споткнулся и потерял равновесие. Как назло, он упал именно в тот куст, где прятался Рокет. За миг до того, как здоровый детина рухнул на куст, едва не придавив собой крысу, мой друг выскочил из-под веток. «Получилось! Линяем отсюда!» Джонни двинул второго охранника в подбородок. Но тот, видимо, и не к такому привык. Пошатнувшись, он отступил на пару шагов и с холодной яростью полез под рубашку. Похоже, у него там действительно пистолет. Мы с Джонни, петляя, бросились к морю. До него оставалось всего несколько метров. Наконец мы у цели. Волны уже намочили мне кроссовки, но опасность еще не миновала. «Здесь слишком мелко!» — крикнул Джонни. «Скорее, надо зайти поглубже, а дальше уже плыть!» Я торопливо оглянулся на бегу, поднимая брызги в воде по щиколотку. Один из парней бежал за нами, а второй направил на нас черное дуло. У меня перехватило дыхание. Если они не гнушаются стрелять в спину, мы для них превосходная мишень. «Я отвлеку того, что с пушкой!» — крикнул Рокет, и я увидел, как он шмыгнул по земле. «И как же? Сам ведь говорил, что ты всего лишь крыса!» «Вот именно!» — ответил Рокет. Я поспешно шлепал дальше. Кто пробовал, знает, что в воде быстро ходить не получается. Даже в ночных кошмарах я и то быстрее продвигался вперед. Но потом я с облегчением услышал, как второй охранник заорал. «По моей штанине ползет какая-то тварь! Отличная идея. Надеюсь, Рокет, карабкаясь наверх, цапнет его за чувствительные органы. Потом настала очередь второго. От испуга он уронил в лужу рацию, обеими руками пытаясь стряхнуть Рокета с джинсов. «Молодец, так им и надо!» — похвалил я друга. Наконец мы зашли достаточно глубоко, чтобы нырнуть. «Под воду!» — пробулькал Джонни. Его лицо уже покрылось пятнами, как при кожной болезни. Я нырнул, задержав дыхание, выпутался из одежды и, представив себя в акульем обличье, ощутил сильное покалывание. «Подождите меня!» — пискнул Рокет. Наконец-то я снова акула. Но здесь так мелко. Я был всего в метре от дна. Я быстро заплыл поглубже, где меня не достанут пули. Водоросли щекотали мне брюхо. «В смысле подождать?» — спросил я. «Крысам в море не место и...» «Подожди, я сказал! Я только что спас твою задницу!» Вообще-то мы торопились. Нам надо как можно скорее попасть к кораблю. Но, во-первых, Рокет мой друг, а во-вторых, он прав. «Смотри-ка!» — проворчал рядом со мной красный коралловый группер из семейства каменных окуней и уставился вверх. Прямо надо мной плыл маленький грызун. Я вынырнул под Рокетом, и он сумел вцепиться лапками мне в спинной плавник. Крысы очень выносливы. Со всей скоростью, на какую были способны, мы поплыли к кораблю. Перед нами стоят три задачи — прекратить бои, собрать доказательства и выжить. Третья задача, пожалуй, самая сложная.